Константин Зубов. Последний попаданец 7. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Представшая моему взору картина напоминала кадры из фильма «Люди в черном 2», когда огромный зубастый червяк вагон за вагоном жрал поезд метро. Здоровенная тварь вынырнула из-под земли и, распахнув огроменную пасть, ломанулась ко мне. И приближалась она очень, сука, очень быстро. Надежда на то, что конец насыпи меня спасет, лопнула как мыльный пузырь. Но я все равно продолжал бежать в ту сторону, так как больше было некуда. Варианты спасения мелькали в голове один за другим. Поставить огненную стену. Магический взор подсказывал, что тварь имеет элемент земли. Попробовать отвлечь фантомом. Проскочить между стеной туннеля и здоровенным телом. Превратиться в тролля, дать себя сожрать, а потом выйти естественным путем. Затея в целом рабочая, только произойти освобождение может уже глубоко под землей, и оттуда потом хрен выкопаешься. Просто бежать дальше и рассчитывать на то, что гада придавит здоровенным роялем. Позади раздался утробный звук, и, повернувшись, я увидел, что преследователь замедлился, при этом его рот прикрылся, а горло как-то подозрительно сузилось. «Что ты задумал, гаденыш?» Я ускорился, не переставая следить за монстром. Он вдруг приподнялся и... плюнул! Огромный сгусток темно-зеленой субстанции вырвался из его пасти, и только в последний момент я успел наложить каменную кожу. Меня снесло потоком вязкой жижи, но я быстро вскочил и побежал дальше. «Твою же мать!» Меня обволок густой белый дым, и я с ужасом заметил, как мои дорогостоящие артефакты быстро разъедают. Воспользовавшись меню быстрого доступа, я сразу же снял весь комплект, стараясь не думать о том, сколько миллионов уйдет на ремонт. Червь возобновил преследование, но пока он набирал ход, мне удалось немного оторваться, после чего я сразу же сколдовал перед собой большой шар воды и тут же прыгнул сквозь него. «Сука!» Вязкая хрень даже не думала смываться и по-прежнему обволакивала мою шею, кисти и лицо. Я превратился в тролля и тут же услышал шипение. Эта дрянь разъедала камень. Снова стал человеком и, сколдовав пламя, ударил им себе в лицо. Горячо, но помогло. Стараясь не навернуться, я принялся обжигать все участки тела, куда попала кислота. Тем временем гадина снова приблизилась и... стала готовить второй плевок. «Это звездец!» Даже с учетом запасной каменной кожи на орке, я только и буду, что набегу, заниматься самообжигом. Да и это продлится недолго. Через 2 минуты мне хана. Стандартные схемы явно не сработают. Надо срочно придумывать что-то новое. Продолжая судорожно искать выход, я быстро, по одному, надевал самые дешевые артефакты. «Можно попробовать поток холода, а после нее огненную пантеру!» Тварь харкнула, и меня снова сбило с ног. «Долой дымящиеся артефакты! Самообжиг! Потом превратиться в орка и новую кожу!» «И думать, многоликий, думать!» «Можно, но есть риск, что после потока холода на пантеру не хватит маны. А с учетом, что мои лучшие артефакты сейчас в кислоте, и использовать их я не могу, так делать очень опасно». «Да и нахрена? Пантера же огненная, прям вся, как элементаль». «Точно! Экстремальные вызовы требуют необычных решений». Снова этот мерзкий утробный звук и приготовление к очередному плевку. Я резко развернулся и стал эльфом. Тут же надел комплекты на усиление магии огня и превратился в огненную пантеру. «Ух! Меня волокло пламенем». Нет, не так. Я стал пламенем. Жар наполнял меня, и в нем я чувствовал неведомую ранее мощь. Моя раскаленная оболочка сияла, освещая темный туннель. Тварь плюнула, а я прыгнул, и, выжигая в сгустке дыру, пролетел его насквозь. «Ну, держись, падла! Ты ответишь за секунды моего страха!» Огромными прыжками я понесся прямо в открытую пасть. Монстр почувствовал неладное слишком поздно, и его попытка завалить хлебало провалилась. Я уже был внутри. Челюсти захлопнулись и тут же снова распахнулись, а гад завизжал от боли. А я прыгнул в его глотку и дальше понесся, насквозь выжигая все его внутренности. Судя по начавшейся бешеной тряске и периодическим мощнейшим ударам, он принялся прыгать по тоннелю и биться о стены. Разумеется, ему это помочь не могло. Я стрелой несся вперед, и если замечал что-то похожее на жизненно важный орган, прыгал на него, нанося удар, не знающий жалости лапой. Монстр так и не додумался нырнуть под землю, или не успел. Да и оказался он не таким уж и длинным, метров 150. Чтобы пробить его толстую шкуру, понадобилось 4 мощных удара лапами. «Свобода!» Я вылетел в туннель и обернулся. Червь бился в конвульсиях, но какой бы регенерацией он ни обладал, помочь ему явно ничего не могло. Я с облегчением засмеялся и тут же вздрогнул, так как из моей глотки вырвалось какое-то демоническое рычание. «Пожалуй, хорош!» Убедившись, что вся кислота с меня испарилась, я снова стал эльфом. И тут же рухнул на каменный пол. «Фух, муля!» Мана ушла под ноль, в животе образовалась сосущая пустота, а перед глазами все плыло. «Как же плохо без моих колечек, но доставать их нельзя. 40 миллионов, как-никак. А ремонт, если их не сломать полностью, выйдет только в четверть от этого. Да и стоит их достать, максимум 30 минут проработают, пока их не разъест. Ни о чем. Стоп! Я же запасливый парень!» «В моем гигантском инвентаре чего только нет. И помнится, когда мы собирались в экспедицию за троллями, то и нейтрализатор брали. Вспомнить бы только, как он называется». Недолгие поиски дали результат, и на полу пещеры появилась здоровенная бутыль с белой мутной жидкостью. «На самогон похоже», — заявила появляющаяся рядом Виза. Тут же рядом возник кирпичик. «Держи его!» — крикнул я, убирая бутылку. — «Тем более это не самогон!» — «Да он разную дрянь пить любит!» — усмехнулась Виза, при этом обхватывая крыльями уже ломанувшегося вперед кирпичика. — «Крепко держишь?» — «Да крепко, крепко! Не ссы! Кстати, в пантеру ты эпично превратился! Я уже думал, придется нового хозяина искать!» — «Да хрен там!» — усмехнулся я. Впрочем, Виза пошутила. Она тоже знала, что после смерти партнера система дает питомцу выбор. Или остаться в мире со всеми навыками и постепенно терять разум. Из таких, как правило, вырастают боссы. Или перенестись в какое-то место, типа рая для питомцев, и там прожить остаток жизни среди других таких же. Бутыль снова появилась передо мной. Если верить описанию, самую сильную из известных кислот она нейтрализует за 10 секунд. Проверим. Сначала, разумеется, на том, что не так жалко, как кольца. Я достал ведро и вылил в него часть жидкости, после чего снова стал орком, на котором еще лежала каменная кожа, и быстро сунул шлем в ведро. Жидкость зашипела, забурлила, а из ведра повалил белый дым. Я же принялся мыть шлем. Отмыл. Причем достаточно быстро, после чего, чтобы не тратить время защиты, снова стал эльфом. «Отлично! Кислоты больше нет, статы сохранились. Вид, конечно, не презентабельный, а в той части, которая сразу не погрузилась в растворитель, и вовсе теперь несколько дырок, но в целом метод работает». «Так-с, теперь мои прелести. 10 ускоряющих на 20% реген маны колечек. Они не такие прочные, как шлем, и ждать даже секунду, пока они долетят до жидкости, нельзя. Поэтому...» Я снова стал орком, засунул руку в ведро и надел кольца. Нейтрализатор сработал как надо, и уже через несколько секунд перестал бурлить и дымиться. «Хвала системе!» «Да теперь это вообще не похоже на драгоценности, скорее на вырезанную криворуким пьяным мастером из такого же ведра бижутерию. Но главное, свою функцию они выполняют, и я уже чувствую облегчение от того, что в меня льется энергия». «Отпускать или еще что-то стирать будешь?» «Каменная кожа почти кончилась, потом достираю. Отпускай». Виза распахнула крылья, а кирпичик, радостно что-то простучав, ломанулся к ведру и с разбегу нырнул в него. «Офигеть!» Мои легкие опасения, что жидкость может навредить малышу, сразу развеялись. Он просто лег на дно и стал пить. «Не может быть, чтобы влезло!» Обалдело пробормотала Виза, облокотившись лапами на край ведра и наблюдая, как уровень жидкости медленно, но верно уменьшается. «Ты же не знаешь, как работает его пищеварительная система и метаболизм?» — продушнил я, хоть и сам поражался увиденному. «Может, выпитое сразу в мышцы идет?» «В мозг еще скажи! Или что у него в желудке дыра в другое измерение?» «Вы убили хозяина подморья 50-го уровня». «Опа! Сдох, наконец-таки!» «А что хозяин, это хорошо. Дает надежду, что никого круче тут не будет. Хозяйка разве что. А вон и наградки мои». С каждой секундой, чувствуя себя все лучше и лучше, я вскарабкался на огромную тушу и добежал до сияющего куба, сферы и коробки. «Так, вскроем чуть позже. Сначала надо сделать кое-что, что не терпит отлагательств». Уселся прямо на спину монстра и достал толстенный талмуд, который уже давно прикупил, но не пользовался. Тут перечислялись все известные боссы и лут, который из них выпадал. Жаль без картинок, но тогда и книга была бы неподъемной. Буква «Х». «О, оказывается, до хрена в мире живет разных хозяев!» Я продолжил листать, пока не уперся в «Хозяина полей». «Ха». Пролистал еще дальше и убедился, что замученной мной животинки в книге нет. Плохо, но объяснимо. Туннель был потерян не так давно. Видимо, система создала этого монстра специально для своих социальных экспериментов. Впрочем, лут в нем все равно должен быть. Это аксиома. Значит, пойдем другим путем и попробуем найти другого гигантского червя. Где я их встречал? Совсем же недавно мной хотели полакомиться похожие твари. Как их там... пустынные ночные охотники. Мне 5 минут понадобилось, чтобы найти искомое. А именно, повелителя пустынных ночных охотников. И в скобочках рядом с ним было указано, что его класс именно червь. Отлично! И что тут у нас из самого дорогого? Илюха! Ёпта! От неожиданности я чуть не свалился со спины монстра. Чё опять пугаешь? Он всё выпил, и теперь ведро жрёт. Ты тоже иди всё выпей, не мешай только. У меня не налито. Ну, сорян, кто червяков 100-метровых не бьёт, тот не ест. Илюха, бля! Ладно. Не вставая, я достал серебряное блюдо и смешал в нем 3 порции супа из моллюсков, 2 пробки с экстрактом из крови внешников и, подумав, добавил туда 3 яйца из почти закончившихся орочьих запасов. «Хороший ты парень, Илюха!» — довольно произнесла Виза и засунула мордочку в угощение. Я же вернулся к чтению. Самыми дорогими оказались 3 сердца подземного гада. Также ценность представляли еще 10 внутренних органов. Меня напрягало только, что наверняка половину, если не большую часть, я повредил во время своего огненного спринта. Но что поделать, в тот момент мне было вообще не до добычи. 2-м вопросом встал объем работ. Обычно таких зверушек мочили крупной группой и потом также свежевали. Мне же предстояло все делать самому. «Будем надеяться, что у него, как и прочих ядовитых гадов, после смерти кислота теряет силу. Иначе луть придется забыть. Я внутрь!» «Давай, удачи!» — произнесла Виза, не вынимая мордочки из неаппетитной субстанции. Впрочем, по сравнению с тем, в чем мне в ближайшие часы предстоит копаться, это ерунда. Я соскользнул со спины монстра и, вынув меч судьбы, обработал его на урон огнем. Первое сердце, по идее, как раз где-то здесь. Погнали! Богатым быть хорошо! Надо срочно заработать денег на запасной комплект колец, да и другие артефакты лучше иметь в нескольких экземплярах. Мотивируя себя таким образом, я замахнулся и сделал на толстой шкуре 1-й разрез. Не считая 3-часового перерыва на магическую концентрацию, проковырялся я аж 8 часов. И в итоге просто валился с ног. Но все равно был доволен. Анатомия хозяина подморья оказалась идентичной повелителю охотников, а его сердца находились чуть в стороне от моего огненного пути. И 2 из них уцелели. Так же, как еще несколько других ценных внутренних органов. «Я спать!» — сообщил я Визе. «Сторожи!» «А награды?» — лениво спросила питомица. «Точно! Награда же еще! Начну с зеленой коробки. В таких лежат артефакты. Открыть!» «Вы получили кинжал хозяина подморья». «Опа! Именная штука! Я про такие слышал. Они писец какие редкие и выпадают только из суперсильных боссов». «Точность плюс 30%. На клинок всегда нанесена кислота, разъедающая все. Пробивает любую физическую и магическую защиту». «Хм, прям любую?» «Я превратился в орка и кончиком кинжала ткнул себя в ногу». «Да чего ты гонишь? Не проткнул!» «Правда, каменная кожа и не защита, это скорее свойство». «Ладно, если огненный щит?» Я скастовал заклинание и снова ткнул себя в ногу. «Млять! Что такое?» — встрепенулась Виза. «Да кожа не вовремя спала!» «Не ядовитый хоть?» «Да вроде нет». Я прочитал питомице описание кинжала. «Через огненный щит прошел, будто его нет». «Хорошая штука часовых снимать», — одобрила Виза. «Они часто щиты кладут на себя». «Да, штука действительно толковая. Тем более с учетом того, что сегодня я вкачал метание до четверки. Да и сам он точность повышает. Неплохо». «Так, теперь расходка. Она у нас лежит в красной сфере, и, по идее, тут в зависимости от качества может быть до 10 позиций. Открыть! Всего одна, но в трех экземплярах. И какая?» «Сокрушительная разъедающая граната. Игнорирует все типы защиты». «Надеюсь, ты сейчас не будешь ее оттестировать?» Усомнилась в моих умственных способностях Виза, когда я прочитал ей описание. «Нет пока. А что такое сокрушительный?» «Я так понимаю, следующий вверх по силе над мощным, но тоже о таких не слышала до этого». «Круто. Похоже, это тот козырь, который можно применять в самый критический момент. Причем почему-то кажется, что эффект у этой гранаты будет значительно сильнее, чем у плевка хозяина подморья. Но, как правильно намекнула Виза, проверять мы это будем уже в бою. Осталась последняя награда. Синий куб. Открыть!» «Эликсир регенерации. Первый уровень». «Огонь! Очень редкая штука. Стоит не сильно меньше того, что открывает магические каналы и очень сильно повышает регенерацию. Давно так и хотел купить, но когда появились бабки, уже вовсю шла война, и они пропали. Магнус недавно говорил про отрастающие руки. Так вот, если 10 таких выпить, и у меня начнут отрастать. Ну что тут скажешь? Подавайте мне хозяйку подморья! Только сначала спать. Виза, сторожи!» Следующие 5 километров пути прошли относительно спокойно. Нет, монстры тут были и даже сильные, но благодаря спасенным кольцам я активно использовал фантомную собачку и узнавал о них заранее. А потом качал на них левую руку и владение копьем. Дважды группы противников были по-настоящему большими и сильными. В те разы мне здорово помогли Виза с кирпичиком. Причем малой действительно быстро рос, а также учился и несколько раз очень красиво пробивал черепушки достаточно серьезным тварям. Пройдя примерно 2/3 пути, я уже начал надеяться, что больше серьезных испытаний на мою долю здесь не выпадет. Но тут вдруг туннель очень резко пошел вниз. Шел-шел и уперся в воду. А когда я, то есть моя собачка, подошел к ней... «Млять! Что такое?» «Сожрали!» Я потер грудь. «Больно еще так!» «Кто?» «Да хрен его знает! Не разглядел! Вода взметнулась и перекрыла обзор!» «Ну обойди по стене за хоббита!» «Там не обойти, там туннель затоплен!» «А как такое может быть? Почему тогда не весь затоплен?» «Откуда я знаю? Наверное, самое низкое место, там вода скапливается, а излишки в землю впитываются. Мы же не в тоннеле в море, мы в тоннеле под морем». «А, ну я спать тогда». «Давай. Я тоже, пожалуй, спешить не буду. Как-то слишком быстро меня сожрали. Нужен еще один заход фантомом. Только в этот раз не собачкой, а кем-то летающим. Может, летучей мышью?» «Не, они не умеют зависать в воздухе, а тут это желательно. Может, бабочкой?» здоровой такой бабочкой-убийцей, которая и порхать, и жалить может. Нет, там же можно только создавать, что сам видел. Пусть будет в калибре. Вода была уже совсем близко, и я взлетел под самый потолок. Пока все тихо. И не видно ни черта. Надо было в чайку превращаться и нырять сходу. Может, это или эти подводные твари такую мелочевку, как калибри, вообще не жрут. Я сделал несколько кругов над водой, а потом стал постепенно спускаться. «Где ты, гадина? Покажись!» «Никого. Еще ниже. Кстати, калибри же работает крыльями со скоростью чуть ли не 80 махов в секунду. Как у нее...» Вода взорвалась мне навстречу, и через секунду, с криком боли, я вернулся в тело. «Опять сожрали?» «Ага». «Опять не видел кто?» «Видел». «А что тогда рожа такая?» «Я на твою посмотрю, когда ты увидишь».